Глава 11. Декабрь. Снег и холод часто сменяются оттепелью. Южные ветры в полях обнажили кое-где землю. В один из таких дней по бревенчатым мостовым, скользким от мокрого снега и грязи, из Пушкарской слободы потянулся превеликий караван. Осадные большие пушки на длинных колесницах, запряженных десятками лошадей, покачивались на широких лотках. В лучах солнца сверкала их начищенная бронза. На пушках верхом сидели с фитилями в руках тепло одетые пушкари. Сбежавшийся на улице народ с уважением и страхом взирал на суровых, загадочных, под нахлобученными шеломами пушкарей. По бокам телег тихим шагом ехали верховые. Орудий много, и полевых, и полковых. Двойные пушки с двумя жерлами, крупные василиски и гаковницы, чеканенные молитвами, и гауфницы, они же дробовики. На них чеканка Иван Васильевич, царь всея Руси, и широкодульные мортиры. На телегах более мелкие орудия, среднекалиберные пищали, прозванные змейками, малокалиберные короткие фальконеты. Около них пушкари с железными вилами-подставками. Часть орудия кованая, остальное — литье. Андрейка ехал на вороном коне около большого наряда. Он должен был участвовать в огневой потехе не только как мастер-литец, но и как пушкарь. С гордостью посматривал он на длинную вереницу движущихся вазов с пушками. Из-под самых ног коней разбегались куры, озорники-ребятишки. Тявкали неистово собаки, спрятавшись в подворотне. Много труда стоило возницам сдержать коней, чтобы они и телеги не сползли в канавы. Грузно-шумно тянутся ваза с громадными ящиками. В них каменные, железные и свинцовые ядра, прозванные иные соловьями, иные девками, иные воинами. Около них мастера пушечного дела, русские и иноземцы, тоже верхами на конях. Зелейные бочки, зелье порох, в татарских арбах с сеном. Воздух оглашается трубами, рогами, бубнами. За воеводами везут громадные медные барабаны, набаты. В каждый набат бьют 8 человек. Вспугнутое войском взлетает с деревьев воронье. Тучью носится оно, исступленно каркая, словно стараясь заглушить весь этот шум. Обозы с народом уже в поле. Рогатка остается позади. Под звон соборных колоколов на белом аргамаке выехал из Кремля высокий, бравый царь Иван Васильевич. Его сопровождали юный младший брат его Юрий Васильевич, князь Владимир Андреевич, князья Курбский, Шуйский, Воротынский, Глинский, Адашев, Данила и многие другие на испанских и турецких скакунах. Царь одет в теплый стеганый кафтан, расшитый золотом, и высокую с орлиными перьями мурмолку. Она опушена соболем, усыпана жемчугом и дорогими каменьями. Князья в теплых, богатых зипунах. Но вот царь остановил коня на Красной площади. Князья выехали вперед, построились потрое в ряд, а впереди них пошли колонны стрельцов в красных охабнях по 5 человек в шеренге. Каждый стрелец нес на левом плече пищаль, держа в правой руке фитиль. По пути следования царя суетились старосты и пристава, разгоняя юродивых, нищих и непотребных женок. Лицо царя было задумчивым. Иногда он вдруг переводил взгляд на толпу и начинал с любопытством рассматривать сбежавшихся сюда из гончарной и конюшенной слобод обывателей. Низко до земли кланялись посадские люди царю, обнажив головы. Вельможи горцевали браво, ловко управляя конями, как истые наездники. Не прошли даром состязания с татарскими всадниками, что устраивал Иван Васильевич на луговой стороне. Перейдя по льду реку, царский поезд двинулся через захолустную слободу Котлы. Здесь и подавно изо всех ямских, монастырских и жилецких дворов повылезли любопытные. К месту маневров помчались ертоульные передовые всадники-разведчики, чтобы возвестить войску о прибытии государя. Царь выехал в поле впереди всех. Воеводы дали знак, загудели трубы, загрохотали набаты, войско застыло около пушек, издали завидев царственного всадника. На убранный парчою и коврами помост с секирами в руках стройно вошла стрелецкая стража. Соскочив с коня, быстро поднялся и царь Иван, а с ним брат его Юрий, князья Владимир Курбский, Воротынский, Мстиславский, затем Данила Адашев и принятый царем на службу к военному делу казанский царек Шигалей. Все другие помчались на свои места к войску. Среди поля одна на другую сложенные глыбы льда. Рядом несколько бревенчатых домов, набитых землей. Вдали наподобие людей чучела. Приготовления к пальбе еще не окончились. Войско широко растянулось по всему полю до самой сосновой рощи. На левом крыле были размещены маленькие орудия. Ближе к правому они становились все крупнее и крупнее. Позади пушек у коновизи виднелись распряженные кони, телеги, белели только что раскинутые шатры. Андрейка слез с коня, подошел к мастеру Топоркову. — Давай осматривать туры. — Воевода Телятьев приказал, — крикнул Топорков. Туры были не одинаковы, одни больше, другие меньше. Топорков и Андрей попробовали, хороши ли колья, крепко ли их опутывает плетение из ивовых лоз, достаточно ли навалено земли щебня к плетению, не прошибет ли землю неприятельским снарядом. — Плохо водой смочили, — сказал Топорков. — Земля не гораздо села. Добрая поливка землю крепит. Стрелецкий десятник, под чьим присмотром возводились туры, виновато оправдывался. Не взглянул бы Иван Васильевич. Мотри, плохо тебе будет. Запаса земли да щебня у тебя немного. Заделывать пробоины чем? Андрейка осудил бойницы. Много пустоты меж туров для пушечных дул. Сигнал к стрельбе. Поднялась суматоха. Замелькали длинные фитили. Люди торопливо носили к пушкам ядра. Андрейка, подтягивая стеганые порты, бегал около мортир, следил, верно ли кладут зелье под каменное ядро, а в кармане мерка, небольшой лубиной коробок. Мортиры, около которых он остановился, должны были разбить одну из ледяных глыб. Первый залп вышел не совсем ладен. Ядра перелетели через лед. Андрей к сердцам плюнул, ругнулся, велел еще подсыпать зелье, легонько пригнул дуло. Второй залп раздробил в мелкие куски четыре громадные льдины. Обливаясь потом, Андрейка тут же начал опять помогать пушкарям наводить дуло.